Служебный вход. Режиссер Грегори Лакава. В ролях Джинджер Роджерс и я. Были также приглашены все лучшие девушки РКО. Люсиль Болл, Гейл Патрик, Андреа Линц, Ив Арден, Энн Миллер. Моя карьера шла на спад, и когда мы начали снимать «Служебный вход», я сразу обратила внимание, что во всех снятых сценах я не главное действующее лицо, а скорее статистка, которая все больше помалкивает да слушает, что говорят другие. Недели через две после начала съемок я пошла к Пандро Берману и сказала: «Пандро, не кажется ли тебе...» Он ответил: «Послушай, Кейт, ты должна бы быть довольной, что у тебя шестая роль кряду в удачной картине». Я решила пожаловаться Лакаве. «Это моя героиня, Грегори. Я не знаю, кто я. Кто я, Грегори?» «Ты ходячий вопросительный знак». «Что ты имеешь в виду?» Он взглянул на меня серьезно. «Черт, если б я знал, Кейт!» Выслушав его, я сказала «благодарю» и отчалила. Сдалась, заткнулась. Я понимала, что жаловаться больше некому. Поняла, что нет ничего более жалкого, чем актер на подхвате, жалеющий самого себя. Решив молчать в тряпочку и не вешать носа, я поступила как никогда благоразумно. Лакава жалился надо мной, игравший богатую девушку, и изменил сценарий так, что я не сходила с экрана всю заключительную часть картины. Лишь годы спустя я узнала, что при первом просмотре Джинджер Роджерс стояла впереди меня в титрах. Вряд ли знала об этом и сама Джинджер. После этого просмотра во многих бюллетенях значилось: «Самая лучшая картина Кэтрин Хепберн изо всех ее фильмов, какие мы видели. Она великолепна». Я говорю о бюллетенях, которые выдают зрителям перед началом сеанса, чтобы они высказали свое мнение. Они помогли мне вновь занять ведущее положение. Фортуна мне улыбнулась.